А Никол, Виктор Молотов, 13-й, том 6-й. Исполняет Владислав Горбылев. Глава 1. «Нет, точно на регата не похож», — воскликнул мертвый алхимик, меняя на ходу свое мнение. «Регат, просто красный», — возразил ему Дмитрий Павлович, «судя по строению. Так они никогда не договорятся». «Никогда таких не видел», — ответил призрак и обернулся ко мне. «Алексей, а вы куда уходите? Что нам без вас с этим мутантом делать?» «Любите воспитывать, как это делают настоящие родители. Ваша парочка прекрасно подходит. Как раз и разберетесь, регата ты или нет. Вернусь, расскажете о результате», — с иронией ответил я и спешно вышел из лаборатории под озадаченные взгляды всех присутствующих. Оставил Зубастика в убежище, а сам быстро поднялся в комнату к Сереге. Он уже ждал меня, поэтому оставил дверь открытой. Сегодня был один из немногих выходных, когда он остался в училище. И догадываюсь, почему. Из-за появившегося конкурента. «Черт, мощности не хватает», — запричитал парень. «С таким соединением буду до конца веков Нелю по камерам искать». «Так ты выборочно смотри, как это делают спецслужбы», — ответил я. «Это и есть выборочно. Хоть уже спутник взламывать. Надоели обделять училище медленной скоростью передачи данных». Серега был на взводе. Оно и понятно. Впервые в жизни он встретил защиту, что не мог с легкостью обойти. «Как я могу помочь?» — спросил я. «Нужно больше серверов для выполнения запроса по камерам», — ответил он и тихо добавил, словно нас могли услышать. «Может, подключишь свою службу безопасности рода?» «Точно». Воскликнул я и набрал номер одного из трех доверенных людей в СБ рода Воронцовых. Мужчина выслушал мои указания и обещал сделать в лучшем виде. Потом передал трубку нашему айтишнику, а я дал телефон Сереге, и они начали общаться на совершенно незнакомом для меня языке лютых компьютерщиков. Но даже так они умудрились договориться. «Все, максимум полчаса и найдем Нелю», — пообещал Серега, возвращая мне смартфон. «И чего я раньше до этого сам не додумался?» «Потому что этот метод используют все», — предположил я. «А, наверное. Это не в моем стиле. Я привык сразу видеть результат, а не размусоливать. Но черт, надо этого хакера вычислить. Он же по-любому нам дальше палки в USB-порты вставлять будет». «Так вычисляй. Хоть призрака к нему по имейлу отправим». Отшутился я в том же духе. «Если бы так было можно, я бы уже всем недоброжелателям такой сюрприз отправил. Я бы тоже, но пока приходится пользоваться имперской почтой». На самом деле моя ирония помогала забыть о собственных переживаниях. За Нелю и за неизвестные последствия приручения первой партии мальков. Этот красный несуразный монстрик с деформированными крыльями до сих пор стоял у меня перед глазами. Он точно не воин. Только вот был ли он мутировавшим изначально, или это вина тестового концентрата? В ожидании, пока программа Сереги совместно с серверами моего рода проанализирует путь Нелли по всевозможным камерам в городах, мы пили чай. Хотя оба не отводили взгляда от монитора со строкой загрузки. «О, готово!» — воскликнул друг и вскочил к ноутбуку. «Так она вообще Смоленск не покидала. Странная фигня». «В смысле? Зачем кому-то вести нас по ложному следу?» «Не знаю. Вариант напрашивается только один. Срочно едем по указанному адресу», — огласил я и открыл приложение такси. Так было быстрее, чем идти за Иваном Федоровичем, который остался в подземелье, где не ловилась сеть. Оттуда максимум можно было сигнал СОС отправить через магический датчик. Но это уже крайние методы, потому что на такой сигнал даже городская полиция приедет. «Через 10 минут приедет». «Пойдем», — позвал я Серегу. «А пойдем», — набрался смелости друг, захлопнул ноутбук и вышел следом за мной. Я же взял с собой только рюкзак с кирпичом. Макар последнее время затих, и мне было от этого непривычно. Лучше бы он снова доставал меня по любому поводу, внося в мою жизнь долю хаоса. Так, судя по камерам, она зашла в больницу. Ты же помнишь ту частную психушку, в которую мы так и не полезли? Только не говори, что она там. А-а, кивнул Серега. Раньше мы бы просто туда пробрались, но сейчас можно сделать иначе. Как? Если Нелю туда поместила семья, то сделали они это с помощью бабок. Соответственно, обошлось не только взятками главврачу, и нам надо просто перекрыть это влияние своим. Хочешь им заплатить, что ли? Нет, обойдутся. Пойдем, сейчас сам все увидишь. У нас оставалась половина воскресенья, так что мы спокойно вышли из училища и сели в такси. Я специально вызвал самую дорогую из машин, чтобы произвести впечатление. И уже через 10 минут лимузин остановился возле частной психиатрической лечебницы. С впечатлением даже переборщил, потому что нас вышел встречать не только охранник, но и сам главврач выбежал с распростертыми объятиями. Прочитал имя на его бейджике. Уж очень мне не понравилось, что главврача не сменили после случая с убегающим отсюда психом. «Господа, рад вас приветствовать. Чем могу помочь?» Крайне льстиво спросил главврач после того, как представился. Судя по третьему подбородку, за которым было не видно шеи, денег он с этой клиники имел более чем достаточно. Да чтобы настолько отожраться, это еще постараться надо. Как минимум палку колбасы в себя раз в час запихивать. «Меня зовут Алексей, это мой друг Сергей», — представил я нас обоих. «Мы пришли навестить подругу, которая находится на лечении у вас в клинике». «Конечно, проходите». Он жестом позвал нас заходить внутрь. «Как ее зовут?» «Я посмотрю по базе данных, разрешены ли посещения лечащим врачом». Я назвал ему полное имя Нелли, и главврач подошел к стойке регистратуры, за которой сидела медсестра. А вот ее он точно не за навыки врачевания выбирал. По четвертому размеру груди видно. «Так, сейчас посмотрим», — начал главврач и встал за спиной девушки. Но большую часть времени его взгляд был обращен отнюдь не в монитор. Да и Серега слегка завис, так что пришлось его слегка толкнуть в плечо, чтобы пришел в себя. «Что с нашей подругой?» — настойчиво напомнил я. «Ничего особенного, господа. Плановое ежегодное лечение», — сухо ответил главврач. «Какой у нее диагноз?» «К сожалению, не могу разглашать подобные сведения без разрешения членов семьи. Вы же не родственники?» «Нет, мы гораздо хуже». Я добавил в голос стали. Должно быть, со стороны смотрелось несуразно, что молодой парень так говорит с мужиком, который в 3 раза шире его самого. Но мне было плевать. Я всерьез намеревался добраться до правды. Следящий за Нелли призрак не мог исчезнуть просто так. Тут либо предмет уничтожили, либо его заметили. «Не очень вас понимаю», — начал главврач, но я не дал ему закончить. «У меня есть доказательства, что из вашей больницы несколько раз сбегал опасный буйный пациент, пока его не перевели в государственную клинику. Теперь же вы проводите какие-то эксперименты над моей подругой», — обосновал я. «Уважаемый, попрошу вас думать, что говорите», — выпрямился главврач. «Я хорошо подумал. Это не угроза, а факт. Вам уже здесь не работать. И осталось решить лишь один вопрос. Вы уйдете сами? Или же вас с позором выставит отсюда полиция?» Мужчина побледнел. Он наклонился к своей медсестре и тихо попросил. «Наташенька, ты не могла бы пока проверить пациентов?» «Конечно, Олег Дементьевич», — улыбнулась пышногрудая медсестра и оставила нас втроем. «Я не собираюсь терпеть угрозы от подростков», — процедил главврач, смотря мне прямо в глаза. «Какая разница от кого?» — ухмыльнулся я. «Я предоставил вам выбор. У вас есть минуты, чтобы решить. Третьего варианта не дано». Казалось, что мужчина готов накинуться на нас и задушить голыми руками. Но мы с самого момента появления показали, что непростые подростки. У нас есть деньги и связи, которые напрочь перекроют всех от этого зажравшегося мужика. «Предлагаю сделку. Я отведу вас к вашей подруге. «А вы передадите мне все имеющиеся у вас материалы», — начал он торговаться. «Нет, мы к ней и так пройдем. Или сомневаетесь?» Мой голос оставался тяжелым. Сейчас было важно держать марку. «Сейчас я позвоню родственникам вашей Нелли, и они заберут ее раньше, чем вы успеете вызвать своих людей». Главврач пошел в контратаку. «А нам не надо никого звать», — я злобно усмехнулся и вытянул руку. Хотел лишь напугать и выпустил немного манны из среднего канала, что заставило руку гореть, словно в ладонь встроена мощная лампочка. «Вы мне тут магии не угрожайте», — крикнул главврач и нажал на тревожную кнопку. Только она не сработала. Тут уже и Серега решил вставить слово. «Не ожидали? А вот не придет ваша охрана». «Да как вы посмели!» — завопил толстяк. «А вот так. Это место не для тех, кто калечит людей за бабки. Или вы не ожидали, что мы и об этом в курсе? Да у меня целые терабайты записей всех ваших экспериментов. Как думаете, что скажет полиция по поводу вашей связи с сектой псевдомагов? Может, вы из Нелли решили магический дар вытянуть?» Главврач покраснел от ярости. «Ох, хорошо, Серега сказал. Не зря мы с ним всю дорогу репетировали. Хоть эту фразу он запомнил. А то было бы не солидно, если бы мы пришли вдвоем, а говорил-то один я. Ведите нас к Нелли. А потом собирайте свои вещи», — приказным тоном повторил я. «Или вы думаете, что мы станем вас уговаривать?» «Нет. Осталась минута, и записи с камер отправятся в полицию». «Ладно», — бросил нам мужчина. Он кипел от злости. Щеки аж почернели, а ноздри раздувались, как у быка. «Ведите», — указал я и опустил руку, затушив на ней магию. Главврач неохотно поплелся по коридору. Остановился у палаты с металлической дверью, в которой виднелось крошечное окошко. Он достал из кармана связку ключей и открыл дверь. Распахнул ее перед нами, приглашая войти. Но я подметил на его физиономии легкую злобную ухмылку. Уверен, что камера сделана специально для магов, поэтому Неля сама и не выбралась. «Идите первый», — приказал я, смотря прямо в глаза главврачу. Он не выдержал, обернулся и прошел в палату, на этот раз молча. «Серег, постой на стреме», — попросил я друга, и он кивнул. «Если вдруг дверь захлопнется, у меня останется козырь, чтобы выбраться отсюда». В одиночной палате сплошных белых стен стояла одна кровать. Старая, пружинная. Рядом с ней тумбочка. И больше здесь ничего не было. Нелли лежала на кровати с закрытыми глазами. Бледная. Я не узнавал в этой девушке ту, кто улыбалась мне каждое утро. «Что с ней?» — спросил я, хотя самому захотелось сделать с этим Боровым то же самое. Заставить его страдать так же, как страдает Неля. «Это называется усмирение потенциала. Мы часто оказываем такую услугу для аристократов», — неохотно ответил главврач. «Подробнее», — потребовал я. «Стены этой камеры...» — он осекся, закашлял и продолжил. «То есть палаты оборудованы так, чтобы опустошать источник сильного мага. Процедуры хватает ровно на год, если нет более кардинальных целей». «Но зачем?» Я нахмурился. Не понимал, зачем родители Нелли уменьшают ее магический потенциал. Это же ни к чему хорошему не приведет. «Для кардинального изменения психики. Это лучший способ свести наследника или наследницу с ума». «Вот же черт!» А Нелли еще хорошо держалась, раз с ней проделывали нечто подобное каждый год. «Объясните конкретные причины родителей Нелли. Или тех, кто ее сюда отправил», — настоял я. «Это ее мать. Она лично привозит девушку сюда каждый год. Но в этот раз запрос был особенный. Чтобы она не вышла отсюда». «Именно. Еще 2 дня, и психику вашей подруги невозможно будет восстановить». У меня невольно сжались кулаки. Я не понимал, как можно так поступать с членом своей семьи, который не сделал ничего плохого. Сейчас мне было искренне жаль Нелю. Зачем это ее матери? Это последний вопрос. Я жду четкого ответа, строго спросил я. Вы наверняка не знаете особенностей родовой магии. Если бы волю вашей подруги удалось сломить окончательно, то и жизненную силу будет просто забрать, обосновав это обычным воспалением шизофрении. Это молодость. Ваша подруга бы увяла за несколько лет, давая своей матери прожить все 50. Хотите сказать, что Нелю убивали ради молодости? Мое лицо скривилось. Более мерзкого поступка я и представить не мог. Было сложно поверить, но реальность такова, что здесь встречаются и не такие твари. Есть люди, которые будут похуже регатов. Женщины намного готовы ради красоты, особенно если им под 300 лет. У Нелли не было сестер, только братья. И вот ответ, почему. «Убирайтесь», — велел я. И главврач спешно попятился из палаты. На самом деле я ожидал, что сейчас он захлопнет дверь, и мне придется пользоваться козырями. Но нет. Мужчина направился в сторону своего кабинета. «Хорошо. Пусть собирает вещи. Эту чертову лавочку давно пора прикрыть». Я наклонился к Нелли и подхватил ее на руки. Она была слишком легкая. Словно за 2 недели потеряла 20 кг, и в ней остались лишь кожа да кости. Вынес ее из палаты под ошарашенный взгляд Сереги. «Святые мученики! Да что с ней сотворили?» — воскликнул друг. «Едва не убили. Бедная. Да как так можно? Это мы потом разберемся. Сперва надо доставить Нелю. В обычной больнице ей помогут избавиться от магического истощения?» «Помогут, но сразу сообщат ее родителям». «Тогда не вариант. Пойдем к машине», — сказал я другу и направился к выходу. Стоило нам выйти, как Сергей нажал на своем телефоне заветную кнопку, и все данные о происходящем здесь передались полиции. Такое нельзя оставлять безнаказанным, иначе этого главврача сменит скотина еще хуже. Лимузин ждал нас, как мы и договорились с водителем. «Куда едем?» — спросил он у нас и покосился на завернутую в простыню Нелю. Благо, здесь было достаточно места, чтобы положить девушку. Я указал адрес базы ордена. Затем позвонил Дмитрию Павловичу и велел срочно подготовить ванну магического концентрата. Если стены убивали девушку долгие годы, то концентрат сделает все в точности наоборот. Ученый не стал задавать лишних вопросов и сообщил, что мигом купит для таких целей чугунную ванну. В наше время со службой доставки такое удалось организовать за час. И когда мы вышли из лимузина у разрушенного дома, где располагался вход на базу ордена, на меня косились бабульки из всех соседних домов. У двоих даже бинокль был. Вот же нечем им заняться. Уверен, они снова сюда массово полицию вызывают. Старушки делали так каждый раз, когда видели что-то необычное. А я об этом знал, потому что даже моему мегатерпеливому бригадиру надоело общаться с представителями закона по незначительным поводам. Мне было все равно. Пусть смотрят и вызывают. Сейчас на кону стояла жизнь Нелли. Поэтому, взяв ее на руки, я отнес девушку в подвал, а затем спустил в подземелье. Там вышел к базе ордена и встретился с Дмитрием Павловичем и вечно следующим за ним Юрием Михайловичем. Рассказал им в подробностях, что случилось с Нелли, и они поддержали мою идею с ванной концентрата. «Это самый чистый из образцов», — сообщил Дмитрий Павлович, разводя магическую жидкость в ванне. В этот раз она была прозрачной и издавала белое свечение. «А почему вы регатов такой не помещали?» Спросил я и опустил Нелю в ванну прямо в одежде. «Потому что мы его только сегодня сделали для второй партии яиц», сообщил призрак алхимика. «То есть теперь второй партии не будет?» Поинтересовался я, хотя не скажу, что пожалел об этом. «Яйца регатов мы еще достанем. А вот Нелю бы уже не вернули». «Будет. Формулу мы вывели. Через 3 дня сформируется новый образец», ответил живой ученый. «Всего 3 дня», — удивился Серега. «Да. На самом деле мы придумали способ очищать от примесей посторонней магии уже имеющиеся концентраты. В основе этого лежит магия видящих и больше ничего». «Как ничего? А наш труд?» — возмутился призрак. «Но вы же не запихивали часть себя в концентрат. Значит, вы только создатель», — пожал я плечами. «Только? Да это величайшее открытие века. И вам в этом помог красный регат? Кстати, где он?» Я осмотрелся, но не увидел признаков присутствия первого вылупившегося малька. «Тут такое дело», — почесал затылок Дмитрий Павлович и переглянулся со своим призрачным коллегой. «Что вы с ними сделали?» — с расстановкой спросил я, ожидая худшего.